Я не стану обменивать жизни двух людей на зло, что может совершить еще больше зла. Тем более нет ничего хуже для кого-то, чем стать причиной помощи зла, даже совершения греха. Поэтому их души отправятся в рай после смерти, там они заслуженно отдохнут и не будут чувствовать себя виноватыми, сказал Уриил спокойным выражением. Хреновое спасение, не хочу это слышать от жалкого демона чистилища. Среди всех здесь твоя душа самая необычная и темная. Не знаю, что это такое, но лучше уничтожить твою душу за твои грехи, сказал Уриил, идя в сторону Мелиодаса спокойным шагом, держа в руках меч. Что же делать? План с заложниками провалился. Сражаться не вариант, моих сил не хватит. Тем более скоро моя выносливость закончится, и тогда я не смогу больше сбегать, подумал Мелиодас, и затем Уриил сделал рывок, чтобы одним быстрым взмахом отрезать две руки Мелиодаса, чего тот даже не успел заметить. А, удивился Мелиодас, что только после потери рук заметил атаку. Наши силы слишком неравны, подумал Мелиодас. Я забыл, что у демонов чистилища слабое место 7 сердец, сказал Уриил, замахиваясь на грудь Мелиодаса, но внезапно руки, которые тот отрезал, снова появились, чтобы схватить меч и заблокировать удар огромным мечом, который Мелиодас достал из инвентаря. Выдержал. Удивился Мелиодас тому, что его огромный меч не сломался. Даже Уриил удивился этому, особенно тому, что Мелиодас смог восстановить руки. Интересно, как ты регенерировал? Святое пламя не должно было позволить тебе регенерировать, особенно если ты порождение зла. Каким образом? Ха, потому что это не регенерация, дурак. Регенерация подразумевает восстановление плоти к первоначальной форме до получения повреждения или к идеальной ее форме. Но я буквально создал свои руки с нуля, благодаря метаморфозе, заставляя клетки быстро делиться, чтобы создать плоть. Но это потребляет много выносливости, подумал Мелиодас, делая рывок от Уриила, пока тот был в легком недоумении. Ты необычный демон чистилища. Мне кажется, что ты причина того, что другие демоны чистилища здесь, сказал Уриил спокойным видом, идя в сторону Мелиодаса. И когда Уриил уже планировал нанести еще один неожиданный удар по Мелиодасу, внезапно произошла тряска по всему кораблю, и не только этому, это происходило и у других, потому что внезапно море начало создавать волны, а источником было в самом центре всего флота людей, откуда поднимала огромная тень. Затем из воды начали выплывать огромные корни и лианы растений, которые переворачивали корабли. Это было словно из-под воды выходил кракен или огромное дерево, которое было живое, потому что огромные ветви начали как щупальца хватать людей и сжимать их насмерть, словно змеи душили своих жертв или топили под воду, а некоторые выпускали кислоту, которая разжигала корабли и людей, что были на нем. Подобное событие снова изменило положение на поле боя, вызывая уже чистый хаос у всех сторон, потому что это разрушило все построение и порядок, который добились люди в своих рядах. Даже Уриил был удивлен такому развитию событий. Наконец-то, Табир, подумал Мелиодас с ухмылкой, которую нельзя было увидеть из-за его формы. Но суть была в том, что Табир вырастил эти огромные лианы растений с помощью своей способности, и те смогли подняться с морского дна до вершины. Конечно, это потребовало много маны, но это изменило исход сражения очень сильно, потому что большая половина кораблей людей были перевернуты, и сами люди теперь плавали среди огромного количества таких же людей, начав тонуть под обломками корабля и умирать из-за хаоса. «Это твоих рук дела?» – спросил Уриил Мелиодаса. «Кто знает?» – с легкой насмешкой произнес Мелиодас, стараясь быть спокойным, но сейчас он был уверен, что точно умрет, если Уриил станет серьезным. И затем тот усилил давление, чтобы повалить его на палубу. «Я убью тебя», — сказал Уриил, пронзая мечом грудь Мелиодаса, но в последний момент он сумел переместить свое сердце в сторону от меча, но внезапно его тело стало гореть пламенем, причиняя боль. «Ха-ха-ха, ну давай, но вряд ли у тебя есть время на меня, люди умирают и очень много, вроде твоя задача помочь этим людям в первую очередь, а уже потом убивать демонов, с каждой секундой умирают сотни людей», — кричал Мелиодас как безумец. «Тут ты прав», — сказал Уриил со спокойным выражением, вытаскивая меч из тела Мелиодаса, оборачиваясь спиной к Мелиодасу, не боясь удара в спину, потому что знал, что тот даже не сможет ему навредить. Подобное ранило гордость Мелиодаса, потому что к нему относились легкомысленно, но он решил не терять свой шанс и убежать, пока Архангел отвлечен. Но перед этим он быстро стал тушить пламя и восстанавливать свою форму. «Я найду тебя и убью лично», — сказал напоследок Уриил, пока тот не улетел в сторону флота людей. Пока Уриил улетал, у Мелиодаса было искушение использовать ключ, предоставленным доктором, чтобы освободить запечатанную в нем силу разрушения, чтобы уничтожить Архангела и всех здесь людей, и ангелов. Но потом рациональность взяла вверх, и он смог отговорить себя от подобного поступка, потому что мог потерять себя в этой силе и никогда не вернуться. Он даже мог навредить своим любимым и союзникам. Поэтому, воспользовавшись возможностью, он полетел к флоту демонов, пока все силы люди были в хаосе. Ему придется приказать отступить их силами и перегруппироваться, пока ангелы заняты спасением и люди не способны продолжать сражение. Впрочем, как и демоны с йокаями, Аристон, это Мелиодас. Приказываю всем отступать, собираем все наши силы и отступаем. Сообщите это также нашим союзникам. Нужно воспользоваться этим моментом для побега, приказал Мелиодас. Вы точно уверены? Ситуация изменилась. Нужно действовать быстро. Будет исполнено. Змейка, ты нашла всех, кого я приказал? Спросил Мелиодас, связавшись с Миросциллой, которая давно вернулась из ПВ-шара и по его приказу собирала членов его отряда и высших демонов, что были в центре флота людей, чтобы те не пострадали в момент всего хаоса. Да, я телепортировала всех на ваш корабль. Правда, многие из них устали и ранены. Что-нибудь еще? Спросила Миросцилла. Нет, хорошая работа. Я скоро буду, сказал Мелиодас по телепатической связи и продолжил летать, создав еще пару крыльев, чтобы ускориться. Таким образом, битва возле трех островов Йокаев в полуночное солнце в Черном море было проиграно союзом четырех рас против союза людей и ангелов. Простите за задержку, у меня были проблемы с видеокартой и из-за этого настроения писать не было. Но теперь проблема решена и я постараюсь вернуться к прежнему графику работы. Глава 21. Северный фронт людей. Люди против эльфов. Часть 2. Пока происходило сражение в Темном море возле островов Йокаев в полуночное солнце против флота людей под предводительством Мелиодаса и Бенимару, в это же время происходило другое сражение, или точнее вторжение людей в священный лес эльфов. Спустя 2 года начала данной войны людей против эльфов, их продвижение в конечном итоге добились успеха. Конечно, немало людей и эльфов погибло в процессе этих 2 лет. Несколько героев погибли и генералов с обоих сторон. Но прямо сейчас огромная армия людей стояла рядом с великим лесом эльфов, в котором те обитали и были готовы защищать свой дом. Пока армия людей разделилась на 11 наступлений в каждой крайней части леса, которые позволят им продвинуться в примерное расположение эльфийских городов и деревень, чтобы уничтожить каждого его представителя и захватить территорию. Именно поэтому был одобрен план по вторжению в королевство Йокаев, так как силы людей смогли добраться до лесов, захватив все за его пределами, тем самым загнав эльфов, и теперь им надо было лишь их сжечь живьем. Для этого были призваны лучшие маги огня 5 уровня и задействовано немало горючих ресурсов вроде горячего масла, пороха и алхимических изделий. Так как сражаться в лесах эльфов было бы самоубийством для всей армии, но если уничтожить деревья и растения, то эльфы сильно ослабнут и будут не способны сдерживать наступление людей. Конечно, люди не собирались уничтожать весь лес и всю плодородную землю, так как им она была нужна для собственных нужд. Их цель — уничтожить половину леса и затем захватить древо жизни эльфов, чтобы с его помощью иметь доступ к его огромной силе и возможностям, чтобы ускорить выращивание еды, когда ее начнут осваивать. Уничтожить эльфов и всех, кто живет в этом лесу, приказал главнокомандующий Северным фронтом людей Джоунсен Браунсон, находясь в самом центре всей армии и передавая свой голос каждому офицеру через заклинание. Сразу после этой команды были отправлены огненные шары и камни, что летели, поджигая лес, в котором были эльфы, которые начали выпускать стрелы. Армия людей тоже выпустила лучников, которые поджигали свои стрелы и выпускали прямо в деревья. Но внезапно из леса начали выходить огромные гиганты из дерева, которые бросали в них камни, которые ломали строй армии. Вот только маги быстро сориентировались и начали выпускать огонь прямо в этих монстров из дерева. Наши враги не только эльфы. Те, кто пытался уничтожить лес эльфов, всегда встречался с гневом самой природы, или точнее древа жизни, которое может контролировать всех монстров и животных в нем. Таким образом, монстры будут нашими противниками на поле боя, подумал главнокомандующий Джоунсен, видя, как из леса начали лететь монстры. Выпускайте всадников на грифонах, приказал Джоунсен офицеру, который кивнул и начал исполнять. После этого приказа в небо поднялись огромные птицы с телом льва и крыльями орла на спинах которых были люди в доспехах и мечах. Как только они взлетели, то полетели прямо на летающих монстров. Всадники на грифонах считаются особой боевой единицей, и их не так уж и много даже в рядах армии людей, потому что не каждый может стать всадником на грифоне, особенно когда срок жизни людей небольшой. Вот только следом за прибытием монстров, с тыла армии людей прибывали всадники эльфов верхом на оленях и других животных, вроде черных пантерах или львов. Но люди ожидали такого нападения, и по команде главнокомандующего выбежала кавалерия всадников на конях в тяжелых доспехах, которые столкнулись с эльфами, и началось сражение. «Продолжайте уничтожать лес. Сейчас эльфы и лес пытаются остановить не только наше наступление, но и другие наши силы на фронтах. Не давайте им передышку». После этого залп огня усилился, и лес начал все сильнее и сильнее гореть. Энты, что бросались камнями, не могли остановить это, так как их заняли на себя маги людей, поджигая их тела. Даже эльфы, что пытались обстреливаться с деревьев, в итоге сбегали, так как уже не могли удерживать позиции. «Они не могу напасть, потому что люди сразу построили свою армию так, чтобы любое прямое наступление в лоб было легко уничтожить. Щиты и копья стояли впереди, а лучники с катапультами и баллистами стояли позади, чтобы уничтожить всех врагов и сам лес на безопасном расстоянии. Именно поэтому эльфы до этого сражались за пределами своего леса в невыгодных позициях, так как знали, чем закончится битва в их лесу, как было в прошлом, когда они воевали с людьми и те применяли ту же тактику. Но внезапно огонь стал медленно тушиться. Подобное сразу привлекло внимание эльфов, когда те увидели маленьких существ с крыльями и напоминали детей и людей, но еще меньше. «Феи!» — крикнули эльфы, поняв, кто мог быть причиной этого. «Мы прибыли помочь. Разберитесь с людьми, а мы с огнем», — сказали феи детскими голосом. «Спасибо!» — кивнули эльфы, прыгая обратно на деревья и занимая позиции, пока пламя отступало. «Что происходит? Почему пламя стало слабее? И деревья не горят?» — спросил главнокомандующий людей у своего генерала через магическую связь, который отвечал за наступление с ним. «Похоже, какая-то эльфийская магия не дает огню распространяться и тушит его. Я уже приказал усилить натиск на лес и отправьте героев», — приказал главнокомандующий людей. «Но, если это эльфийская магия, то нужно уничтожить его источник. Из всех наших военных ресурсов, только герои могут напасть в лоб врага и выполнить такую сложную задачу. Наши войска будут попросту убиты их лучниками и магами при попытке войти в их лес. Исполняйте приказ. Каждая минута и секунда на счету. Как прикажете, главнокомандующий». Сразу после этого из армии людей выбежало несколько фигур, облаченные в доспехи и черную одежду на большой скорости верхом на лошадях. Это сразу же привлекло внимание эльфов, и те начали стрелять по глупцам, что решили бежать в их сторону. Но внезапно навстречу стрелам эльфов появилась огромная стена пламени, которая сожгла стрелы и траву, на которой появилась. Это сразу же насторожило эльфов, потому что для такого управления магией огня нужно иметь огромные запасы маны и контроль. Затем в сторону приближающихся фигур был брошен камень энтом, но когда камень должен был их ударить, то был разбит одним ударом чьим-то копьем. Следом лианы растений пытались схватить этих фигур под их ногами, но все были разрезаны на куски, точными и ровными разрезами меча. И затем перед одним из энтов появилась фигура молодой девушки с черными волосами и голубыми глазами, облаченная в белые легкие доспехи с плащом. Держала она в руках копье, которым пронзили энта прямо в глаз и вытащила, чтобы перепрыгнуть и на своих двоих быстрее всех добежав до леса. И сразу как она там оказалась, то убила первых попавшихся эльфов в мгновение ока. «Я убью вас всех, эльфы!» — кричала девушка-герой по имени Элеонора Томичи, с яростным видом быстро побежав на других эльфов, что попадались ей на пути. «Это герои, уничтожьте их!» — кричал эльф, находясь на вершине дерева, целясь луком в сторону девушки в доспехах, что с огромной нечеловеческой скоростью двигалась и перемещалась, отчего было сложно попасть по такой цели, особенно когда она двигалась хаотично. В этот же момент огромная волна пламени окутали деревья, поджигая эльфов и энтов, что стояли на ее пути. Следом за этой волной вышел мужчина с черно-красными волосами и карими глаза, одетый в черную рубашку и жилет с бронированными сапогами. «Ха-ха-ха-ха-ха, как весело, горите, сгорите в муках!» — кричал парень с безумной ухмылкой на лице, словно у психопата, выпуская огненную волну в деревья, отчего стало быстро ломаться и превращаться в пепел. «Чудовище!» — кричал эльф со злым выражением, выпуская стрелу в сторону героя, но та просто превратилась в пепел, пока летела в его сторону. Даже трава под его ногами горела, а воздух был горячим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Продолжался смеяться герой по имени Хизуши Нагай. «Веселей, ребята, живем всего один раз», — кричал он, выпуская из своих рук новую волну пламени, которая настигла эльфов на деревьях. «А-а-а-а-а!» — кричали эльфы, когда их тела начали гореть и после начали падать с деревьев об землю. «Герой Хизуши, хватит издеваться над противником. Наша задача — уничтожить тех, кто мешает распространению пламени», — сказал взрослый мужчина с короткими блондинистыми волосами и кореевыми глазами, одетый в черный доспех, держа в руках черное копье. Звали его Зак, и он был избранным героем, облаченным в зачарованное снаряжение «Совершенный воин». «Ха-ха-ха-ха-ха! Плевать, я сам сожгу этот лес!» — кричал Хизуши Нагай, игнорируя Зака, который пытался его остановить. «Проклятие! Он впал в безумие! Помогите мне его остановить!» — сказал Зак, защищаясь от стрел эльфов копьем. «Оставь его, Зак. Этот псих уже совсем поехал кукухой из-за своей силы. Пускай сдохнет от эльфов. Если нет, то отвлечет врагов на себя», — сказал мужчина с короткими коричневыми волосами и глазами, со слегка загорелой кожей, облаченный в черный доспех и брюки, держа в руках длинный черный меч. Звали его Джуничи Мурата, герой из другого мира и обладатель способности «Мастер Мечур 8». «Вы же с ним из одного мира. Как можно так относиться к товарищу? Он больной ублюдок, а не товарищ. Плевать на него», — равнодушно сказал герой и побежал в сторону эльфов, что стали его целью. «Их еще называют спасителями мира. Ускорение, усиление, укрепление, огонь», — проговорил Зак, высоко подпрыгивая, чтобы достигнуть верхушки деревьев, убивая там эльфов. Но не только эльфы были противниками героев, потому что лианы деревьев стали оживать и пытаться схватить героев, но те легко отбивались от жалких попыток их схватить таким мелким трюком с их большой силой. Только лес не переставал увеличивать число лиан, которые надвигались на героев. Только Хизуши Нагай вообще не чувствовал попытки леса его остановить, так как он сжигал все, что приближалось к нему, не оставляя даже пепла. «Жалкие людишки, умрите!» — кричал женский свирепый голос, после которого лианы приобрели шипы, что резко вылетели словно пули и едва не пробили броню героев. Тем, кто это сделал, была женская фигура с длинными рыжими волосами и желтыми глазами, одетая в необычное платье из листьев, что прикрывало лишь интимные места, открывая много места для участка кожи, которая была белая, как обычного человека, но руки имели зеленый цвет. При этом ее бока головы имели своеобразные уши, напоминающие листья. «Ха-ха-ха-ха-ха, мы снова встретились, красавица!» — кричал Хизуши, бежа в сторону дриады, но в его сторону направились сотни лиан с шипами, вот только не смогли его настигнуть и были сожжены. Вот только на пути героя Хизуши встал невидимый барьер, в который он врезался, что его удивило. Затем позади рыжеволосой дриады появилась еще одна, уже с зелеными волосами и голубыми глазами, одетая в обычное длинное зеленое платье. «Зейра, ты цела?» — спросила девушка. «Тебя не просили вмешиваться, Трейни», — сказала девушка дриада по имени Зейра. «Не вредничай, он опасен. Если мы его не уничтожим, то весь лес будет уничтожен его пламенем», — сказала дриада по имени Трейни. «Знаю, этот урод навредил моим малышкам. Я его лично уничтожу», — со злым выражением заявила Зейра. «А пламя покинь душу смертного и окутай мой мир», — кричал герой Хизуши, и из его тела вышла волна пламени, что вынудило двух дриад отпрыгнуть, так как эта волна могла им навредить, ведь барьер Трейни был разрушен им в одно мгновение. «Как же я люблю красивых девушек и, самое главное, с особыми чертами. Я давно хотел снова тебя встретить, дриада. Мне уже надоели эльфийки. Хочу что-то новое попробовать». С безумной ухмылкой Хизуши, покрытой пламенем на своем теле. «Больной ублюдок!» — кричала Зейра, ударяя кулаком по земле, чтобы ее рука погрузилась в землю, и затем множество корней и лиан вырвались из земли, пытаясь ударить героя, но пламя их уничтожало. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вы ничему не учитесь!» — кричал Хизуши, создавая в руки огненный шар и бросая его в Зейру. Но направление огненного шара было изменено мощным ветром, который отправил его вверх, а затем лезвия ветра летели в героя, который с ухмылкой принимал эту атаку и создал новую волну пламени, что покинуло его руки и встретило воздушную атаку, усилив его пламя. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Еще! Хочу еще! Давайте!» — кричал Хизуши с еще более безумным выражением. «Кажется, он совсем потерял рассудок», — отметила Зейра. «Он впал в магическое буйство», — отметила Трейни, «так как данное состояние является очень редким. Суть в том, что иногда маг может слишком пристраститься к своему элементу, ведь многие элементы и стихии связаны с эмоциями, и чаще те, кто пользуется пламенем, подвержены ярким эмоциями. Поэтому данный герой совсем вел себя как псих, потому что им руководили эмоции и желания огня. Неужели? Значит, скоро он будет своих союзников убивать, с ухмылкой сказала Зайра. Сдохните, красотки. Огненный кулак, кричал Хизыша, выпуская из своего кулака пламя в форме кулака, который чуть не достиг двух дриад, но те успели увернуться. Вот только деревья от такой атаки позади них были уничтожены. Граа, я тебя прикончу, кричала Зайра, чувствуя боль растений, что были уничтожены этим мужчиной-героем. Для нее, которая очень близко связана с природой, это ужасно. Даже ее напарница Трей не чувствовала боль деревья, но могла себя контролировать, потому что имела большой жизненный опыт в отличие от Зайры, что не умела себя контролировать в плане эмоций. «Давай, хочу это увидеть», — заявил герой с широкой ухмылкой. В другом же месте герой Зак пробивался через эльфов, прыгая с дерева на дерево, ища источник магии, что не дает лесу гореть и предотвращает пожар. Поэтому спустя какое-то время он заметил несколько маленьких человечков с крыльями, которые испускали некую магию в сторону пламени на деревьях. Зак сразу же понял, что они причина той магии. Поэтому он сделал резкий прыжок в сторону этих детей, чтобы убить одним движением. Но внезапно Зак ощутил, как его мир перевернулся вверх ногами, и затем он начал падать на землю. Вот только он быстро сориентировался и схватился за ветку дерева, чтобы быстро встать на ней и запрыгнуть на более крепкую. И стоило только ему попытаться снова найти этих детей и повторить попытку, как вдруг его тело окаменело. «Жалкий человек, я не позволю тебе прикоснуться к феям», сказал женский голос сверху над Заком. Голос принадлежал женщине с красивой внешностью и телом, длинные розовые волосы, завязанные лианом в хвост и такого же цвета глаза. На ней было платье из листьев и лиан, которые прикрывали лишь интимные части и подчеркивали большую грудь примерно 4-го или 5-го размера. За ее спиной при этом были такие крылья, как у других фей. «Не стой у меня на пути. Сопротивление маги. Телепортация. Усиление», — сказал Зак и вырвался из окаменения, чтобы исчезнуть и появиться рядом с женщиной, сделав выпад копьем в полете. Вот только женщина-фея среагировала и отбросила Зака мощным ветром, который заставил его пролететь несколько сотни метров и пробить насквозь несколько деревьев, а затем с большой силой удариться об землю. Сильна. Если это правда были феи, то будет проблемно с ними сражаться. В легендах магия фей более загадочная и необычная. Сам лес будет защищать и оберегать их жизни. Насколько я могу понять, та женщина сильная фея, хоть и выглядит как человек. Как же мне поступить? Подумал Зак, чувствуя боль от падения. Не будь на нем его снаряжение, он бы умер от той атаки. Только Зак не успел придумать новый план, потому что женщина-фея уже прилетела к нему и направила свою руку, чтобы сжать ее, и затем земля под ногами Зака начала окутывать его, словно глина, которая резко затвердела. Это не дало ему сменить свое и положение, и женщина-фея направила в сторону Зака зеленый луч энергии, который почти пронзил его тело. Но Зака не сдался так просто и через силу бросил свое копье прямо в женщину-фею, чтобы той пришлось прекратить атаку и увернуться от копья. Следом магия, что удерживала Зака, ослабла, а магическая атака прекратилась. Он сразу же этим воспользовался и вырвался, чтобы обратно призвать копье и повторно бросить, только теперь оно горело огнем. Женщина-фея вернула себе спокойствие и снова пыталась поймать Зака землей под ногами, но тот быстро бегал, делая прыжки на деревья вокруг этой женщины, которая продолжала летать над землей. Вот только ее высота не превышала высоту деревьев, что давало шанс достать и убить. Поэтому, когда Зак поймал момент, то бросил огненное копье в сторону женщины прямо в спину, но та легко увернулась от этой атаки. Вот только пока оно летело, Зак себя ускорил и быстро сменил положение, чтобы снова призвать копье к себе в руки и повторно бросить. И таким образом он продолжал, но все изменилось, когда он начал кидать вместо копья палки или ветки дерева, чтобы обмануть женщину. И когда та не уследила за окружение, то Зак воспользовался возможностью и смог задеть ее руку копьем, отчего та ощутила боль, потеряв контроль. Зак сразу же прыгнул на женщину-фею, чтобы попытаться убить в прямом столкновении. Но прямо в полете женщина обратила на него свой взор, и внезапно Зака в полете к ней схватили лианы деревьев, полностью окутав его тело. «Проклятие!» — прокричал Зак без возможности двигаться. Лианы начали пытаться сжать его в доспехе, чтобы раздавить. «Умри, жалкий человек!» — сказала женщина-фея, протягивая руку в сторону лица Зака, чтобы выпустить ту же самую магическую атаку, но теперь броня его не спасет, не в этой жизни. «Возврат», — сказал Зак, исчезая со своего места и оказавшись там, куда было воткнуто его копье. Женщина-фея, очевидно, была недовольна, что Зак сбежал. Теперь она начала понимать, как работает его снаряжение, которое работает на основе голосовых команд, и копье вместе с доспехом связано, поэтому надо держать их вместе или убить в одно мгновение. Зак понял, что сражаться с этой женщиной-феей на ее территории слишком невыгодно. Но у него не было выбора, так как она будет ему мешать исполнить задание по уничтожению фей. И если он сбежит, то эта женщина нападает на других героев. Сам он не ждал помощи от других героев, так как привык полагаться на себя. Придется использовать козырь, иначе эта женщина убьет меня. «Доспех, ты меня слышишь? Что тебе надо?» — спросил грубый голос. «Отдаю свое тело на время. Ха-ха-ха-ха-ха». «Решил отказаться от своей человечности?» — с безумным смехом спросил голос. «Я сказал на время», — добавил Зак. «Думаешь, я его тебе верну?» «Вернешь. Уверен? Давай уже, овладей и контролируй. Пробудись, монстр земли Акарахан!» — крикнул Зак, и внезапно его доспех стал испускать черную энергию, а доспех стал пульсировать, словно живая плоть. Женщина-фея, заметив изменения в герое Заке, и сразу же попыталась ему помешать, выпустив в его сторону мощный порыв ветра, а затем окутывая его ноги землей, чтобы лианы деревьев снова окутали его руки, особенно его копье. И когда все эти атаки должны были уничтожить героя, внезапно случился мощный выброс энергии, который уничтожил землю с растениями и отбросил женщину-фею назад. Теперь на прежнем месте героя Зака стояла все та же человеческая фигура, но сам по себе это уже был не человек, а существо с черной кожей и красными венами по телу. И когда новое существо подняло голову, то увидело женщину-фею, чтобы следом исчезнуть со своего места и уже быть под ней, где она примерно парила, а затем прыгнул к ней, ударяя прямо в живот, чтобы отправить ее в дальний полет. Но удар не убил ее, потому что внезапно на пути кулака встал барьер прямо там, куда он ударил, и это только отбросило фею. Но существо не остановилось и побежало в сторону феи, чтобы не дать той возможность на восстановление. Вот только лианы и корни начали атаковать это существо, которое пробивалось через них, словно не замечая. И когда существо добралось до феи, которая врезалась в дерево, внезапно мощный порыв ветра начал пытаться его сдуть с места, но это лишь замедлило его. Но следом неизвестная магическая атака в виде луча энергии пронзила грудь существа. Это должно быть смертельным, но рана начала быстро затягивать благодаря способности существа к регенерации. Вот только рана вдруг увеличилась, чем усложнила регенерацию. «Ты необычное существо, поэтому я не позволю тебе вредить моему народу. Сгинь, сущность зла», — сказал голос позади существа, и затем огромная лиана отбросила существо в дерево, а затем придавила всем своим весом к нему. Тем, кто виновен во всем этом, был невысокий мужчина с длинными красными волосами и желтыми глазами, и длинными ушами, как у эльфов. У него была открытая грудь, на котором было весьма крепкое тело. При этом его низ прикрывали широкие желтые штаны с красными сапогами, а за его спиной были большие крылья, которые выделялись среди фей тем, что сияли разными цветами, словно радуга у бабочки. «Мой король», — произнесла женщина-фея с улыбкой, поднимаясь и подлетая к мужчине-фее. «Шейна, ты цела?» «Да, мой король. Правда, боль в теле», — хотела она договорить, как вдруг ее тело окутал зеленый свет, и боль в животе пропала, а вместе с ней усталость и вся затраченная сила. Шейна сразу же поняла, кто сделал это, и с большой благодарностью смотрела на своего короля. «Я разберусь с этим порождением зла, защищая фей от людей. Я скоро вернусь и помогу вам уничтожить всех людей, кто посмел навредить вам и моим владениям», — сказал мужчина-фея уверенным и командным тоном. «Да, мой король», — сказала она, поклонившись, и затем улетела. Существо же вырвалось из огромной лианы и попыталось напасть в спину женщины-феи, но внезапно невидимая сила схватила его и начала душить, сковывая конечности. «Куда это ты? Я твой противник, мерзость», — сказал мужчина-фея, вытягивая руку и сжимая ее, отчего удушение на существо усилилось, а затем его тело начало подниматься над землей, сжимая его в самый центр. «Ты крепкий, это займет время», — с садистской улыбкой сказал мужчина-фея. «Га-а-а-а-а-а!» — кричало существо на весь лес, раскрывая свою ужасную пасть с острыми клыками, как у волка. «Давай, кричи больше. Хочу услышать твои предсмертные крики как можно лучше, чтобы каждый глупец знал, что будет с теми, кто пойдет против короля феи и будет вредить его народу с лесом. «Я уничтожу каждого на моем пути», — заявил мужчина-фея с ухмылкой на лице. Люди продолжали вести огонь по лесу, но феи и дриады тоже продолжали мешать тем распространить огонь. Лишь пламя героя Хизышинага и феи не могли потушить, потому что он создавал новые, и они не могли тратить время на него. Но пока лес был цел, армия людей не могла наступать и входить в него, иначе бы их всех просто уничтожили стрелами и растениями, которые бы их уничтожили. В это же время другой герой по имени Джуничи Мурата сражался с каждым встречным им эльфом, пытаясь найти достойного противника. С первых месяцев войны он встречал несколько достойных противников, среди которых была женщина-эльфийка, которая пропала с поля боя, и он продолжал искать, желая повысить свое мастерство меча. Он был одержим идеей достичь вершины и чувствовал, чтобы ему стать сильнее, надо найти достойного противника, который даст ему толчок. Убивая очередного эльфа, Джуничи Мурата почувствовал нападение и заблокировал удар своим черным мечом. Тем, кто на него напал, был высокий и крепкий на вид эльф с короткими золотистыми волосами и голубыми глазами, одетого в золотой доспех и черные штаны. В его руках был длинный золотистый меч. «Я твой противник, человек», — заявил мужчина-эльф, делая новый удар мечом по Джуничи Мурате, который тот блокировал. «И это все?» — спросил Джуничи с безразличным выражением. «Нет», — сказал эльф-воин, усилив давление на мече, чем смог заставить героя ослабить собственное давление и тем самым сместить центр тяжести эльфа, чтобы тот упал вперед под собственным весом и давлением. Вот только эльф этого и ждал, поэтому легко смог остановить себя в последний момент и сделал резкий разрез по герою, который тот успел заблокировать. «Ты неплох, но этого недостаточно», — равнодушно сказал герой, резко скользнув мечом по лезвию эльфа, чтобы его меч достиг рукояти, а затем хотел разрезать голову от тела эльфа. Но в последний момент эльф запрокинул голову назад, чем смог увернуться от взмаха. «Силен». Похоже, говорили правду об этом герое. Его сила в мастерстве меча. На его руках кровь многих эльфов-мечников, что гордились своим мастерством. Он владеет такой силой только из-за нечестивого бога-творца, что наделил его этой силой. Но он никогда не сможет сравниться с тысячелетним опытом, подумал эльф, пытаясь сместить свой центр тяжести и нанести удар. Но внезапно он начал падать, даже если пытался сопротивляться. «Ты мертв, идиот», — сказал герой, смотря на то, как голова эльфа лежала, отделившись от тела с легким шоком на лице. «Жаль, что ты оказался разочарованием. Ладно, пойду поищу дальше достойного противника», — хотел было договорить, но внезапно почувствовал опасность под землей и поэтому прыгнул в сторону. В следующее мгновение место, где стоял герой Джуничи, земля провалилась, и вместе с ней появились шипастые лианы. Но на этом не закончилось, и зеленая энергия пыталась поразить его, поэтому он быстро увернулся. Вот только мощный порыв ветра сбил его в движении, и он был отброшен в дерево. «Где ты, трус?» — крикнул Джуничи с легким гневом, потому что обычно привык сражаться с противником напрямую. Его самым нелюбимым противником были маги и убийцы, которые прятались. «Трус, здесь только ты, человек. Сражаться со слабаками каждый может, но сможешь ли ты сразиться с кем-то, кто выше тебя по силе?» — произнес мужской голос, и затем неподалеку появился молодой на вид и красивый мужчина с белой кожей. У него были длинные зеленые волосы и изумрудные глаза, длинные уши, как у всех эльфов, и одет был в бело-серое одеяние с зеленым плащом. «Ну давай», — сказал Джуничи, вернув себе безразличие, когда нашел своего противника и быстро встал, чтобы сделать рывок и нанести быстрый удар. Но когда он должен был ударить по эльфу, то внезапно на его пути встал невидимый барьер, который был разбит несколько раз, вот только у него было несколько слоев. И когда вся инерция от удара меча закончилась, внезапно ноги героя охватили корни из-под земли, а затем эльф перед ним уже начал создавать в руке новую зеленую энергию, которая сразу же поразила героя, но он пытался заблокировать и уничтожить ее своим мастерством меча. И у героя получилось разрезать атаку, и даже корни, что его удерживали на месте, были разрезаны на части. Но когда он хотел поразить своим мечом эльфа, то на его пути снова вставали барьеры, которые он разбивал один за другим. «Исчезни, человек», — сказал эльф, и внезапно из его рук вырвался мощный порыв ветра, который герой пытался разрезать мечом, но сила ветра была выше, и тот был сбил его с ног, отправляясь в полет. «Что за я не успел даже разрезать ветер? Откуда у него такая мощь? Мой меч может разрезать любую цель», — подумал герой Джуничи Мурата, пробивая своим телом дерево на пути, ощущая мощную боль, но сориентировавшись, он разрезал деревья на своем пути и смог встать на ноги. Вот только затем на него напали лианы и корни деревьев, которые он мгновенно разрезал на куски. Твое мастерство достойно признания, но толку от таланта, когда ты стоишь перед подавляющей силой, сказал эльф, стоя на дереве, а затем выпустил свою ману, которая вдруг заставила героя окаменеть, потому что он впервые ощутил такую огромную силу. Что за черт? Кто он такой? Он не обычный эльф. Генерал эльфов? Нет, слишком обычный наряд, да и все генералы обычно вместе с эльфами, подчиненными сражаются. Архимаг эльф, возможно, подумал герой с каплями пота на лице от волнения, так как его инстинкты кричали о том, что это серьезный противник. Поэтому герой очень внимательно следил за эльфом, став очень серьезным в сражении. Обычно он не использует все свое мастерство меча, но сейчас он готов показать себя, чтобы наконец достичь своего предела. Но внезапно для героя эльф просто побежал в его сторону напрямую, что очень его удивило. Обманка или блеф? Может, глупость? Нет, скорее всего первое. Маги обычно не вступают в прямое сражение. Возможно, это иллюзия, и он пытается меня обойти под маскировкой, подумал герой и внезапно почувствовал атаку из-под земли, поэтому сделал мощный взмах меча, который разрушил землю под ногами и корни, что пытались на него напасть. Следом на него сверху падали лезвия ветра, а затем в спину лианы от деревьев. Подобное сразу заставило героя использовать свой меч, чтобы разрезать ветер и лианы. Мало кто мог видеть, как уже двигается его рука. Вот только в этот момент уже подбежал эльф, сжав свой кулак. Герой не планировал обращать внимание на него, потому что считал его фальшивкой или иллюзией. Но на инстинктах он заблокировал мечом удар иллюзии, потому что не мог игнорировать это чувство опасности, что росло и росло. Вот только внезапно удар кулака прошел насквозь, а затем он почувствовал боль сзади прямо в спину. Проклятие! Подумал герой с болью и попытался что-то сделать, но сила удара отправила его в полете в дерево, ломая его позвоночник. Ты неплох, герой. Ты обладает высоким мастерством меча, но ты еще слишком молод. Все, что ты умеешь, это махать мечом, но без других навыков это бесполезно. Полагаться на одно умение, в котором ты хорош, это правильно, но не стоит забывать о базовых навыках для выживания, сказал эльф, подходя спокойным шагом к герою, который лежал грудью в дерево, не шевелясь. Заткнись, урод, агр, как же больно, ха, кричал герой, вставая на ноги, терпя боль в позвоночнике. Хоть до этого он терпел много урона, к примеру, полет через деревья, потому что герои из другого мира имели небольшие усиления и поэтому могли выдержать такие вещи. Вот только удар этого эльфа был выше порога, который он мог выдержать. Затем эльф достал из ниоткуда знакомый герою меча, который принадлежал недавно убитому эльфу. Ты умрешь от лезвия этого меча. Думаю, достойное наказание за твои деяния против народа эльфов и всего леса, заявил эльф спокойным тоном, указывая мечом в сторону героя. Я здесь не сдохну. Я покажу тебе мое мастерство меча. Иди сюда и сдохни, кричал герой, пока из его рта шла кровь, ведь сейчас он мог терпеть жуткую боль в спине, благодаря адреналину, что ударил ему в голову. В другом же месте этого же леса герой Элеонора Томичи продолжала на большой скорости убивать эльфа за эльфом, не давая тем даже шанса сопротивляться. При этом ее выражение было весьма недовольным, давая понять, что недовольно, и это дело связано с чем-то личным между ней и эльфами. И когда она убивала очередного эльфа, то внезапно на ее пути встала фигура, которая выделялась среди прочих эльфов. У него были бледная, как у мертвеца, кожа и короткие белые волосы с красными глазами, как кровь. Одет был в обтягивающую черную ткань и броню такого же цвета с железными рукавицами, напоминающие когти. «Похоже, пора прекратить твое бесчинство, девочка», — сказал эльф с ухмылкой. «Падший эльф», — со злостью произнесла женщина-герой, словно выплюнула яд. «Тебе известно, кто я? Неужели кто-то уже из моих товарищей с тобой сражался?» — с ухмылкой произнес падший эльф. Но вместо ответа женщина сделала быстрый рывок в сторону этого падшего эльфа, чтобы убить одним движением копья, проткнул его насквозь. Вот только тот заранее сделал шаг в сторону, и удар девушки прошел мимо, но она не остановилась и попыталась сменить центр тяжести, чтобы нанести второй быстрый удар на огромной скорости. И когда копье героини должно было проткнуть или задеть падшего эльфа, тот схватил ее копье руками и остановил в последний момент, как оно коснулось бы его лица. «Ты, может, и быстро, но я сильнее какой-то человеческой хрупкой женщины». С садисткой ухмылкой сказал падший эльф. «Сдохни, сдохни, сдохни», сказала она, усилив давление на свое давление. «Ха-ха-ха, неужели кто-то убил твоих близких и это был падший эльф?» спросил падший эльф, явно пытаясь разозлить героиню, чтобы та стала совершать под влиянием эмоций ошибки, которые будут стоить ей жизни. Даже если она быстрая, если знаешь, куда будет атаковать противник, то в принципе можно поймать его на этом, особенно когда тот под влиянием эмоций. Вот только внезапно до героини начало доходить, что ее силы постепенно уходят в никуда, и она вспомнила, что нельзя прикасаться или долго находиться рядом с падшими эльфами, так как их сила в том, чтобы поглощать жизненную энергию всего живого, словно вампиры через прикосновение. Это она узнала, когда ее друзья-герои сражались с падшими эльфами и погибли впоследствии, но убили тех падших эльфов. Поэтому Элеонора испытывает ненависть к эльфам и особенно падшим эльфам, которые отняли ее друзей, которых она обещала защитить, но не смогла, и теперь ей движет жажда мести. «Медленно думаешь», — сказал падший эльф, освободив одну руку, чтобы сжать ее в кулак, и ударил героиню в живот, отбрасывая ее собственной энергией, что была поглощена эльфом. Но Элеонора не сдалась и быстро встала, используя свою силу, она заняла безопасную позицию, внимательно наблюдая за действием падшего эльфа. «Боишься меня? Я тебя ненавижу, тварь!» «Нет, я вижу это в твоих глазах. Хочешь казаться, что ты меня ненавидишь, но ты боишься?» «Нет, тобой управляет страх, который ты пытаешься притупить жаждой мести, но ты боишься. Боишься, как маленький ребенок», — говорил падший эльф, идя спокойным шагом в сторону Элеоноры. «Нет, я тебя убью. Тогда давай, я же здесь, стою и не пытаюсь убежать. Достаточно просто сделать рывок в мою сторону и пронзить этим копьем», — сказал падший эльф, встав на месте и раскинув руки. Но это была провокация, чтобы Элеонора поступила предсказуемо. Элеонора не ответила на провокацию, но из-за слов эльфа она начала испытывать противоречия в своих эмоциях и мыслях, задумываясь, правда ли она боится или нет. Подобные мысли были тем, чего и добивался падший эльф. По сравнению с другими эльфами, вроде лесных, темных, высших, ночных, падшие выделяются среди них. Они самые коварные эльфы, чья натура пропитана жестокостью и манипуляциями другими. Но из-за этого их очень мало, так как не каждый захочет стать таким. Самым большим отличием этих эльфов от других, то, что природа отвергает их существование, ибо те поглощают ее жизненную силу для собственного существования. Падшие эльфы отказались от жизненной силы природы и древа жизни в своем теле и стали поглощать ее у других, как вампиры, получая за это силу и бесконечную жизнь. Поэтому они не способны управлять природой и использовать обычную магию для эльфов. Многие эльфы презирают падших эльфов из-за их натуры и желают им смерти, но убить падшего эльфа очень сложно для эльфов. «Я хочу убить его, должна его убить, ради моих товарищей, я убью всех эльфов», — кричала Элеонора в своих мыслях, а затем крепче сжала копье в своих руках, ускоряя себя и делая мгновенный рывок в сторону падшего эльфа, что стоял на одном месте. Когда копье Элеоноры должно было ее коснуться, то внезапно ее ноги остановились, и она заметила, как ее ногу схватила чья-то рука, заставляя ощутить, как силы покидают ее тело с огромной скоростью. И в этот момент падший эльф ударил Элеонору с огромной силой, которую украл у нее ранее, пробивая ее доспех, оставляя там отметину кулака. Следом из-под земли, где стояла Элеонора, вышел эльф с такой же бледной кожей, с красными глазами и длинными черными волосами, одетого в черные доспехи и обтягивающую ткань и рукавицы в форме когтей. «Трус, агрх, двое на одного, кхм, кхм», — кашляла Элеонора кровью от боли, получив такую мощную атаку по своему хрупкому телу. «Ха-ха-ха-ха, мы на войне, дура, главное победить», — сказал беловолосый падший эльф с насмешкой вместе со вторым. «Наверное, твои друзья, когда умирали, тоже жаловались, что это нечестно. Ха-ха-ха-ха, жалко, наверное, они сдохли», — сказал второй черноволосый падший эльф. «Уроды, кхм», — кричала с болью Элеонора, чувствуя головокружение, ее переполнял гнев от того, что она не способна отомстить и бессильна. Она пыталась встать, крепко держа в своих руках копье. «Хочешь драться дальше?» — спросил беловолосый падший эльф. «Жалкое зрелище. Брат, давай убьем ее, давай. Хочу убить еще героев. За ее труп нас точно вознаградит король эльфов. Может, сделаем еще веселей?» — со злой ухмылкой спросил черноволосый падший эльф. Что именно? Давай захватим ее и сломаем, а потом будем выкачивать жизненную энергию, пока от нее не останется кожа до кости. Ха-ха-ха-ха, хорошая идея, брат. Но нет, герои довольно живучие твари. Я помню, как один эльф рассказывал, что сражался с героем и чуть не погиб, стоило ему дать тому время и возможность. Поэтому не будем повторять чужих ошибок, сказал беловолосый падший эльф, обнажая меч и идя в сторону ослабленной Элеоноры. Не подходите, КХМ, предупредила Элеонора, вытягивая копье в сторону падших эльфов. И что ты сделаешь? Убежишь? Нападешь? Беги, девочка, беги и не оглядывайся. Дай страху тебя поглотить. Бойся эльфов и особенно нас. Мы придем и заберем твою жизнь и всех твоих близких. Со злой ухмылкой сказал беловолосый падший эльф. Не надо, уходи, прочь, кричала Элеонора, поддавшись своему страху, когда почувствовала себя загнанной в угол, эмоции поглотить ее, затуманив ее разум, из-за чего она забыла, что и вправду может сбежать, но слова падшего эльфа усилили страх от мыслей сбежать. Я боюсь их, нет, не подходите, монстры, уходите, они заберут все у меня, кричала Элеонора в своих мыслях, и эти мысли становились еще сильнее, когда те подходили к ней с обнаженными мечами, готовые убить ее. До этого Элеонора была обычной девушкой-старшеклассницей, а теперь она должна сражаться за свою жизнь. Пусть она изменилась характером, маска, которую она придумала для себя, чтобы скрыть страх для окружающих и себя самой, разбилась, выпуская обычную девочку, что не могла больше держаться. И когда падшие эльфы были готовы убить Элеонору, внезапно появилось огромное пламя, что достигло и чуть не коснулось эльфов, но те вовремя отпрыгнули от волны пламени. Элеонора же чисто на инстинктах смогла уйти от пламени. Затем она также на инстинктах своего тела начала убегать. Что происходит? Чем заняты феи? Спросил падший эльф с недовольством, что им помешала такая мелочь. А где она? Ха-ха-ха, сбежала. Ладно, забудь о ней, нам все равно ее не догнать. Нужно разобраться с тем, кто устроил это пламя, сказал беловолосый падший эльф. Элеонора тем временем бежала со всех ног со страхом в сердце, даже не понимая, что бежит не в ту сторону, и бежала не на выход из леса, а прямо в его глубь. Ей было плевать, куда бежать, главное подальше от падших эльфов. Возвращаясь обратно к герою Хизыши Нагай, который обладал самой опасной здесь силой использовать магию огня на высоком уровне и вместе с этим имея большое количество маны. Против него выступали две дриады в лице Трейни и Зайры, что пытались ему противостоять какое-то время, но с каждой минутой герой людей приносил все больше и больше разрушений лесу. Девушкам леса было сложно с ним сражаться из-за разрушительной силы, которой тот обладал. В процесс битвы даже феи решили вмешаться, особенно великая фея, что сражалась с героем по имени Шейна, что было приказано защищать фей. Так или иначе, герой становился с каждым разом безумнее и безумнее, просто выпуская пламя из своего тела. «Ха-ха-ха-ха-ха! Больше! Еще! Больше!» — кричал он, находясь внутри огненного смерча, который распространял пламя по лесу. «У него когда-нибудь мана закончится?» — спрашивала Зайра, находясь рядом с Трейни от смерча пламени, который распространял пламя вокруг. Как бы они ни пытались ему навредить, было невозможно пройти через этот смерч пламени. Похоже, его способность как-то нивелирует огромные затраты маны. Не знаю, что именно у него за сила, но каким-то образом пламя вокруг придает ему больше сил. «Почему ты так думаешь?» – спросила Зайра. «Его характер. Чем больше пламени вокруг, тем более безумнее он становится, словно эта сила приносит ему огромное удовольствие. Он просто безумец. Научись замечать мелкие детали, Зайра», – посоветовала Трейни. И следом на них обрушилась новая волна пламени, которая уничтожала все на своем пути. Температура пламени начала повышаться, и цвет вместо обычно желто-красного становился чисто красным, превращая деревья в пепел. «Сдохни уже!» — крикнула Зайра, снова выпустив в сторону героя лианы и корни из-под земли, которые, когда достигали героя, тоже превращались в пепел. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Как же весело это чувство всемогущества! Обожаю быть сильнее всех, словно у меня читы!» Смеялся герой, смотря в небо, раскинув руки, продолжая поддерживать смерч пламени вокруг себя. «Будь ты проклят, человек!» — кричала Зайра, чувствуя, как все растения и деревья страдали под его пламенем. Это выводило ее с ума. «Затмение!» — произнес мужской, и внезапно столб тьмы появился неподалеку и поразил смерч пламени, разрывая его на части, чтобы открыть внутри него героя, который не ожидал такого и на мгновение показал удивление. Следом в его смерч через дыру запрыгнула фигура в черном плаще и черным мечом на руках, которым замахнулся и отрезал руку герою, а затем попытался уже отрезать голову вторым движением, но герой выпустил из другой руки мощную струю пламени, которая поразила фигуру, и тот был вынужден отступить. «Ага-а-а-а-а!» — кричал герой, ощущая потерю руки, но он быстро закрыл рану своей магией. «Агрх! Затмение! Расширение!» — произнесла фигура, терпя боль от пламени, создавая новый столб тьмы, который внезапно расширился и начал падать на героя. «Великая огненная стена, сука!» — крикнул герой, выпуская пламя из своей руки, которая приняла форму огромной стены, что встретила атаку в лоб и смогла защитить его. «Затмение, сжатие!» — снова произнесла фигура, и внезапно огромный столб пламени сжался в тонкую линию, которая прорезала стену как нож маслом и почти задела героя, но тот увернулся в последний момент. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, сучка, я тебя трахну!» — крикнул герой, выпуская из своей руки пламя, что как цунами надвигалось на фигуру в плаще и дриад с феями, что были на пути. «Затмение, поглощение!» — сказала фигура, снова создавая огромный столб тьмы из своего меча, который уменьшился и стал словно черная дыра затягивать пламя в себя. «Да блять, Хари уже мудак, дай мне тебя и их трахнуть, ха-ха-ха-ха-ха!» Смеялся герой, ничуть не испугавшись нового врага. Даже потеряв руку, он чувствовал кайф от таких ощущений. Ему нравилось, как кровь текла по его венам и сердце бешено колотилось. «Кто ты, незнакомец?» — спросила Зайра с очевидной враждебностью. «Даже если он помогает убить героя, это не значит, что он на их стороне. Имя мне Дитфрид, и я пришел сюда помочь вам», — сказал он и встал перед девушками леса, имея среднего размера черные кудрявые волосы с щетиной под подбородком и красными как кровь глазами, облаченные в черный доспех с плащом и капюшоном, и держа в руках черный гладкий меч. «Благодарим за оказанную помощь», — сказала Трейни с улыбкой. «Трейни, ему нельзя верить, сейчас не время спорить, Зайра», — строго сказала Трейни, смотря на Зайру, что под давлением более старшей дриады была вынуждена замолчать. Но Трейни не просто так доверилась незнакомцу, она чувствовала от него ненависть, направленную на людей, и желание помощи от них, а значит, он что-то хотел от них после сражения. Эти вещи и дали понять Трейни, что незнакомец по имени Дитфрид не имел мотивов навредить им. Многие жители леса, вроде дриад и феи, могли чувствовать чужие намерения, почти как читать мысли. И пока они болтали, внезапно новое цунами пламени направилось в их сторону. В этот раз феи и дриады смогли среагировать и создали из корней лиан стену, что взяла на себя большую часть пламени. Дитфрид же неизвестным образом исчез и оказался позади пламени, делая внезапные прыжки, похожие на телепортацию в сторону героя. «Ха-ха-ха-ха, иди сюда, сучка!» — крикнул герой, окружив свое телом пламенем, которое начало расширяться, заставляя окружение колебаться от высокой температуры. Дитфрид был вынужден остановиться и убежать назад, потому что пламя из героя могло ему серьезно навредить из-за его нынешней расы. Он был крайне уязвим для огня, и если такое количество пламени его коснется, то будет плохо. Он и так поглотил слишком много пламени в первом столкновении, и лишь благодаря магии тьмы смог избежать фатального урона. Но внезапно тело героя поразило чье-то тело, что летело на большой скорости, отчего он был сбит с ног. «Блять, что это?» — спросил герой Хизыши, смотря на тело, которое больше напоминало на инвалида монстра, потому что оно имело каменную кожу с красными венами, но отсутствовали две руки и нога, а сама кожа имела множество трещин и такое ощущение, словно его сжимали в небольшой шар. «Гра-а-а!» — прохрипело существо жалобным звуком. «Так это ты виновник пламени в священном лесу? Забирайте свой мусор», — сказал мужской голос, и найдя его источник, можно было увидеть молодой на вид мальчика с крепким телосложением и крыльями, как у бабочки. «Король фей!» — крикнули феи, увидев своего короля. «Мудила, я тебя тоже трахну!» — кричал герой, вставая на ноги. «Дерзкое заявление!» — сказал король фей, протягивая руку в сторону героя, и внезапно тот ощутил, как его горло сдавливала невидимая сила. «Агрх! Что? КХМ! Ситх гребаный! КХМ!» — кричал и кашлял герой, чувствуя удушение. «Умри, червь!» — сказал король фей равнодушным тоном, сжимая руку в кулак. Но внезапно мощная волна маны вырвалась из тела героя, развеивая удушение, а следом из тела героя вырвалось пламя, которое было в разы сильнее и заставило короля фея создать барьер, который не позволил пламени его коснуться. «Ха-ха-ха-ха-ха, вы все мудаки, я здесь самая лучшая сучка!» — крикнул герой с безумной ухмылкой. «Я ошибся, ты не червь, ты хуже навоза», — с презрением заявил король-фей, смотря на то, как пламя героя убило его товарища, что был брошен в самом начале, который не мог выдержать такую температуру. Конечно, у него и так не было шансов выжить, особенно когда король-фей контролировать его жизнь своей магией, но то, что его убил собственный товарищ, весьма отвратительно. Но в момент разговора Дитфрид поймал шанс и оказался позади героя, словно телепортировался и уже замахнулся мечом, вот только внезапно за его спиной вспыхнуло пламя, которое отбросило Дитфрида назад. «А-а-а!» — кричал Дитфрид, чувствуя жуткую боль, испуская черные миазмы. «Призрак? Нет, высший призрак. Что здесь забыла высшая нежить?» — подумал король-фей с любопытством, наблюдая за Дитфридом. «Ха-ха-ха-ха! Не ожидал такой сучка. Моя жопа неприкосновенна для мужиков с большими черными мечами!» — крикнул герой, смотря на Дитфрида, что чувствовал боль и уже создал огненный шар, чтобы его добить. Вот только в момент, когда герой хотел бросить огненный шар, его внезапно проткнул меч в спину. «Ты открылся, слизняк!» — произнес мужской голос, и затем появился эльф с зелеными волосами и глазами, который держал в руках черный меч, что принадлежал герою Джуничи Мурате. «Уроды КХМ! КХМ!» — проговорил герой, кашляя кровью и падая на землю, подрагивая. «Так просто!» — удивилась Зейра, что их головную боль смогли вот так легко убить. «Все-таки он человек», — сказала Трейни. «Старейшина Ларфаль, что вы здесь забыли?» — спросил король-фей, узнав эльфа, который убил героя. «Король-фей Глаксиния, тот же вопрос. Что хочу, то и делаю. Король эльфов запретил вам и другим королям вмешиваться. Если вы погибнете, то союз леса между нами может быть уничтожен. Мне плевать, что хочет от меня тот сопляк на троне. Я король-фей и защищу свой лес и свой народ, когда хочу. Не забывайся, я согласился на все это ради защиты народа и леса. Блин, мы опоздали на веселье», — произнес мужской голос, который принадлежал падшему эльфу с белыми волосами. «ТЦК, падшие эльфы, даже их взяли к себе в союз. Отвратительно», — с презрением произнес король-фей. «Хе-хе, мы, похоже, не вовремя», — с улыбкой произнес падший эльф, почесывая затылок. «Ты не ответил на мой вопрос, Ларфаль», — повторил король-фей. «Я пришел по приказу короля проследить и защитить лес. Жалкий лицемер, ваш король запрещает одним и разрешает другим вмешиваться в войну. Прошу следить за словами, король-фей», — серьезно произнес Ларфаль. «Или что?» — с ухмылкой спросил Глаксиния. «Просто прошу вас следить за словами», — сказал старейшина Ларфаль, не желая конфликтовать с королем-фей, который был могущественным и мог легко его победить в сражении. «Другой вопрос, что здесь забыла высшая нежить?» — спросил король-фей, смотря на лежащего и еще живого Дитфрида. «Он пришел нам помочь, а великий король-фей», — сказала Трейни, выходя вперед. «Помощь? Нежить? Смешная шутка. Ха-ха-ха, вы развлекли меня. Так вот почему от него странно пахло и исходила необычная аура. Он нежить и довольно сильная», — подумала Трейни. «Отвечай, нежить, что ты здесь забыл, иначе я тебя уничтожу», — сказал король-фей, поднимая тело Дитфрида над землей, не давая тому возможности вырваться или сопротивляться. Он знал, что раз Дитфрид силен, то наверняка высшая нежить, а те обычно разумны. «Помощь, я хочу попросить помощи». «Какой? Воскрешение», — произнес Дитфрид. «Ха-ха-ха, забавно. Ты просишь нас дать тебе возможность вернуться к жизни, и почему мы должны это сделать? Не для меня, а для дорогой мне особы», — сказал Дитфрид. «Ты не лжешь, но почему мы должны это сделать?» — спросил король-фей, не чувствуя ложь из слов Дитфрида благодаря своей силе. «Я готов взамен предоставить вам свою помощь в войне с людьми. Ты высокого о себе мнения, но я откажусь. Теперь исчезни», — сказал король-фей и уже собирался с помощью своей магии изгнать Дитфрида как нечистую силу. Но в момент, когда он уже собирался это сделать, появилась маленькая фигура из воздуха, которая встала на защиту Дитфрида. Это была маленькая девочка с белыми длинными волосами и с разноцветными глазами, один красный, другой зеленый. При этом она носила длинное белое платье. «Не надо, не убивайте его», — крикнула девочка, раскинув руки перед королем фей в защиту Дитфрида. «Еще одна нежить, значит, тебя он хочет воскресить?» «Да, прошу, не надо, король фей, и почему я не должен это делать? Я готова вам предложить свою силу, если поможете нам. Ставишь мне условия, как дерзко, и какую силу ты мне можешь предложить?» «Госпожа, не надо», — крикнул Дитфрид. «Я могу видеть будущее, неужели предвидение?» — уточнил король фей, потому что данный дар очень редкий в мире и очень ценится. В военном плане данная сила очень полезна для любого. Обычно таких личностей эксплуатируют власти, и поэтому они всегда скрываются, понимая свою ценность. Пока они разговаривали, то внезапно тело убитого героя Хизушинагаи начало снова подрагивать и более плавно двигаться, что сразу же заметили два падших эльфа. И когда они собирались об этом сообщить, то тело героя вспыхнуло пламенем, которое вырвалось вокруг. «Что еще?» — крикнул король фей, смотря на источник пламени. «Невозможно, я же пронзил сердце!» — крикнул Ларфаль с удивлением. «Ха-ха-ха-ха-ха! Да-а-а!» — кричал герой Хизушинагаи, но теперь его внешний вид изменился, и перед всеми стоял уже не совсем человек, а лишь фигура, напоминающая человека, которая была покрыта пламенем. «Какой же кайф! Вот она, сила пламени! Ха-ха-ха-ха! Я наконец-то все понял! Истинный смысл огня!» «Что и следовало ожидать от героя-бога-творца, они полны сюрпризов», — говорил король фей, освобождать Дитфрида из плена и смотря на воскрешенного героя в новой форме. «Хотя можно ли тебя называть теперь человеком? Ты больше напоминаешь духа огня, чем человека. Неужели он?» — сказала Трей, не поняв, к чему клонит король фей. «Верно, я такое уже видел. Некоторые однажды могут достичь понимания своего элемента до такого уровня, что станут с ним едины», — закончил король фей. И когда все снова хотели напасть на героя, то внезапно прозвучал мощный рев, который привлек всеобщее внимание. Даже герой искал источник такого мощного рева, и затем нашел его источник, потому что он упал на них прямо с неба. Это был огромный красный дракон с желтой чешуей и рогами с острыми клыками и крепкими конечностями, широкие крылья и длинный хвост, который может ломать деревья. Дракон, жалкие низшие. Теперь это территория королевства драконов. «Подчинитесь или умрите», — заявил дракон высокомерным голосом. «Какая наглость! Сегодня, похоже, все забывают, на чьей территории находится», — с недовольным выражением произнес король фей. «Значит, вы умрете», — крикнул дракон, выпуская из пасти струю пламени в сторону каждого, кто встал у него на пути.